полях, а самое главное, перестали маячить за спиной и отпугивать крестьян занудные мрачные тени. Обе стороны аккуратно соблюдали забавное джентльменское соглашение. Однако вскоре Николаю Ивановичу все же пришлось вернуться к прежней поднадзорной жизни. Хотя шпиков теперь он почти не видел, все равно их присутствие было весьма ощутимым. Обнаглев, они стали снимать для него и для себя, разумеется, номера в самых дорогих гостиницах, а Вавилов не любил транжирить народные деньги. После нескольких предупреждений, которым обнаглевшие шпики не вняли, джентльменское соглашение с ними пришлось, к сожалению, расторгнуть. Шпики замаячили вокруг снова. Но все равно они не могли заслонить от Вавилова подлинной Испании. Настал день, когда мрачные усатые пограничники в последний раз недоверчиво проверили его документы, перерыли напоследок все вещи, и он, помахав шляпой двум дежурным, перемелькавшимся унылым субъектам, лениво делавшим вид, будто они забрели на пристань совершенно случайно, отправился домой в Ленинград. И здесь, к своему удивлению, вдруг обнаружил ожидавшую его посылку из Испании. Огромный ящик с образцами полбы. Каждый образец снабжен аккуратной этикеткой с указанием, где именно и когда он был взят. Тут же приложена карта, на ней пунктуально помечены все места сборов. Николай Иванович не сразу вспомнил молодого агронома, сопровождавшего его по горным деревушкам страны басхов. Агроном недавно сломал ногу, не мог еще ходить, но, несмотря на это, сам повез гостя по полям. Он оставался в коляске, пока Вавилов осматривал посевы. Шпики, конечно, вертелись рядом, но агроном не обращал на них внимания. Жалея его, Николай Иванович решил, скрипя сердце, сократить свои экскурсии. Агроном очень сокрушался и пообещал, когда он встанет на ноги, то непременно соберет образцы из тех полей, которые Вавилову не удалось осмотреть, и пришлет их в Ленинград. Николай Иванович поблагодарил, но грешным делом посчитал это обещание просто любезностью. А вот, оказывается, агроном не забыл о нем, выполнил, да еще как аккуратно и обстоятельно. Какой молодец! Надо будет непременно написать ему, поблагодарить. Это было очень приятно, и, вспоминая заново встречи на древней испанской земле, назойливых шпиков и многочисленных друзей, которых он там приобрел, Николай Иванович негромко пропел. Шумел, горел пожар московский. И рассмеялся. Глава 12, в которой великий сеятель заново открывает Америку. Мотор зачихал, закашлял, и ровный монотонный рокот, к которому Николай Иванович так привык за последние месяцы, вдруг прервался. Наступившая тишина была тревожной. Вавилов оторвался от бумаг. Самолет был маленький, четырехместный. Кресло рядом с Вавиловым пустовало, а сзади сидел лысый монах с нездоровым и схудалым лицом и юркий подвижный усач, видимо, коммерсант. Монах за спиной Вавилова начал вполголоса читать молитвы. Николай Иванович оглянулся. Второй его случайный спутник приник к окошку. Вавилов тоже глянул вниз. До самого горизонта простирался самый дикий и большой лес на свете, непроходимые джунгли по берегам Амазонки и ее притоков. Можно находиться в этом лесу и в то же время оказаться так же далеко друг от друга, как Лондон и Константинополь. Кроны деревьев смыкались вплотную. Ни малейших разрывов, ни одной полянки для вынужденной посадки. За сотни километров одно от другого прячутся селения индейцев, ненавидящих чужеземцев. Они не только не придут на помощь тем, кто уцелеет в случае аварии,